Глава 3. Вот народы, которые Господь оставил в этой стране, чтобы испытать израильтян, не участвовавших в завоевании Ханаана, лишь затем, чтобы научить военному делу те поколения израильтян, которые не участвовали в завоевании. Это 5 филистимских княжеств, а также все те ханаанеи, сидоняне и хиввеи, что живут на Ливанских горах, от горы Баал-Хермон до Лево-Хамата. Эти народы нужны были, чтобы испытать Израиль. Будут ли израильтяне соблюдать повеления, которые Господь дал их предкам через Моисея? Живя среди ханаанеев, хеттов, амореев, перезеев, хивеев и евусеев, сыны Израилевы брали их дочерей себе в жены, а своих дочерей выдавали замуж за них. И стали служить их богам. Начали израильтяне творить дела, ненавистные Господу. Забыли Господа, своего Бога, служили Ваалам и Ашерам. И Господь разгневался на них. Он отдал их в руки Кушан-Ришатаима, царя Арам-Нахараима. 8 лет израильтяне были под властью Кушан-Ришатаима. Потом они воззвали к Господу, и Господь послал им Избавителя, который их спас. Это был Отниел, потомок Кеназа, младший брат Калева. Сошел на Отниела дух Господа, и Отниел стал вождем Израиля. Он выступил в поход, и Господь отдал в его руки Кушан-Ришатаима, царя Арама. Отниел победил Кушан-Ришатаима, и за 40 лет в стране воцарился покой. Затем Отниел, потомок Кеназа, умер. Израильтяне снова стали творить дела, ненавистные Господу. И за то, что они творили такие дела, Господь дал Эглону, царю Моава, одолеть Израиль. Призвав на подмогу аммонитян и амаликитян, Эглон пошел на израильтян войной и, разбив их, овладел городом Пальм. 18 лет израильтяне были под властью Эглона, царя Моава. А потом воззвали к Господу, и Господь послал им Избавителя. Это был Эхуд, сын Геры, из племени Вениамина. У Эхуда была увечная правая рука. Израильтяне отправили его с данью к Эглону, царю Моава. Эхуд сделал себе обоюдоострый кинжал длиной в 1 гомет. Спрятал на правом бедре под одеждой и явился к Эглону, царю Моава, с данью. Эглон был очень толст. Эхуд преподнес ему дань, потом он отпустил своих людей, которые эту дань принесли, а сам, повернув назад у гилгальских истуканов, снова пришел к Эглону и сказал: «Царь, у меня к тебе тайное поручение». «Тихо», — сказал Эглон. Все его приближенные вышли. Эхуд поднялся в собственные покои Эглона, в его комнату на 2-м этаже, и сказал: «У меня к тебе поручение от Бога». Эглон встал. Тогда Эхуд левой рукой выхватил кинжал, что был спрятан у него на правом боку, и вонзил Эглону в живот, вогнал вместе с рукояткой. Клинок целиком ушел в жир. Эхуд не стал вытаскивать кинжал. Он выбрался через лаз, выбрался через боковой ход, а дверь комнаты закрыл и запер. Как только Эхуд ушел, вернулись приближенные Эглона. Увидев, что дверь заперта, они решили, что их владыка справляет нужду у себя в комнате. Долго ждали они, но царь не открывал. Тогда они принесли ключ, отперли и увидели. Их владыка лежит на полу, мертвый. А Эхуд, пока они мешкали, успел скрыться. Он миновал гильгальских истуканов и бежал в Сейру. Придя в горы Ефрема, Эхуд протрубил в рог и спустился с гор уже во главе войска израильтян. «Скорее за мной!» — говорил Эхуд. «Господь отдал ваших врагов моавитян вам в руки». Израильтяне во главе с Эхудом спустились с гор и преградили моавитянам путь, захватив броды через Иордан. И никому из врагов не удалось уйти на ту сторону. Они перебили тогда 10 000 моавитян, людей дородных, настоящих воинов. Ни один не спасся. В тот день израильтяне взяли верх над Моавом. На 80 лет в стране воцарился покой. После Эхуда был Шамгар, сын Анат. Простым рожном, каким погоняют валов, он перебил 600 филистимлян. Он тоже был избавителем Израиля.